«Может, сжечь эти штуки?» – спросил Сарт, глядя на грядки, заросшие короткой, но очень колючей травой. «Или как-то по-другому?» «Нельзя. Это сосущая жимолость». «И что? Жимолость вообще дерево?» «Она впитывает любую магию и разрастается на глазах. Ударим огнем, и оно вырастет до потолка. Да и я в огонь не умею». «Я тоже, но можно же просто поджечь». «А как же ландыши белье?» «Это не зря называлось прополкой», — вздохнул Юринай. «Надо делать руками». «Хоть бы перчатки дали». Недовольно буркнул Сарт и потрогал острую колючку. «И что получается? Нам это все руками делать?» Два друга стояли посреди огромного парника, заросшего сорняком. Безалаберность одного из студентов кафедры алхимии привела к тому, что трава за одну ночь заполонила парник и грозила оставить кафедру без урожая особо ценных трав. Полоть, естественно, это дело отправили провинившихся студентов. «Скорее всего, да, но есть идея», – задумчиво произнес Юринай. «Если мы не можем воздействовать магией на эту траву, то можно попробовать действовать через физическую силу». «Это как?» «Големы. Помнишь, я тебе показывал здорового бугая из камня?» «Осадной голем», – кивнул Сарт. «Ну, уже тут все порушит. Ты хоть представляешь, какая у него сила и размеры? А мы сделаем маленького?» – пожал плечами молодой артефактор. «Мы сделаем его размером тебе по пояс и заставим его рвать нужный нам сорняк». «Так это уже не голем, а какой-то трутень получается». «Кто?» «Трутень, слуга на магической тяге. Что-то вроде примитивных мертвецов у некромантов, но только из камня». «Да, похоже. Главное точно обозначить условия, чтобы этот трутень редкие растения не рвал». «Так, а как же часы? Нам отрабатывать надо». «Это можно решить. Пойдем. Нам нужен профессор Стратос». Искомый мужчина нашелся на складах кафедры, где занимался сортировкой имеющихся запасов. «Профессор Стратос», – вошли оба провинившихся студента. «Любители женского нижнего белья», – даже не взглянув на них, произнес мужчина с длинными волосами. «Уже закончили?» «Нет, профессор, у нас для вас предложение», – уверенно произнес Юринай. «Да, если вы хотите предложить мне женское нижнее белье, зря. Я подобным не увлекаюсь», – ледяным тоном, без единой эмоции, произнес профессор. «Нет, мы хотим вам предложить сделку». «Мы вычистим для вас все парники, а вы засчитаете нам часы». Тут Юринай почувствовал, как его в бок слегка толкнул Сарт и тут же добавил. «И поможете нам с одним делом». «Почистите парники?» – послышались нотки заинтересованности в голосе профессора. К слову, лицо его так и осталось каменной маской. «И что еще за дело?» «Сарт хочет себе бороду из металла. Мы не смогли найти вариантов, как это можно сделать без применения тяжелого вмешательства в организм», — признался Юринай. «Мы перебрали 7 техник, и все они слишком опасны», — кивнул за его спиной Сарт. «Вы, конечно, молоды и склонны к глупым поступкам, но ответьте мне, зачем ему стальная борода?» «Это же круто!» — возмутился друг. «Сарт железнобородый! Как звучит, а?» «Вообще-то мы хотели сделать из него артефакт-накопитель», — смутился напору Сарта Юринай. «А волосы как материал для накопления энергии». «Хм, задумка интересная. Я примерно представляю, как ее выполнить», — кивнул профессор. «Вот только для этого мне потребуется растение из дальней галереи». «Мы поняли», — кивнул Юринай. «Так как, вы согласны?» «Теоретически, да. Практически сомневаюсь, что у вас выйдет. Сейчас к нужным растениям приходится пробираться по несколько часов. Однако, если у вас все же выйдет, то будьте добры оставить сосущую жимолость в 4-м парнике». «Зачем?» – удивился Юринай. «Она же оттуда может снова пробраться в другие парники. Этот вид растений является обязательным фактором роста других очень важных образцов. Сосущая жимолость может снижать практически до нуля магический фон. Это очень благоприятно действует на императорские пионы». «Хорошо», – кивнул Юринай. «Все, кроме 4-го парника». Видя, как приободрились наказанные студенты, профессор выдавил из себя подобие улыбки и одной фразой отрезал все веселье. «У вас 4 дня».